Лена. Отказываются что-либо замечать. Ариша, внучка моя, всегда была, мягко говоря, в теле. А за последние пару недель отощала кожа до кости. Так не видят в упор. Хотя раньше пылинки сдували. На дачу со мной лишний раз ребенка не отпускали. Потому что там, прошу прощения, уборная на улице. Врача вызывали на каждый чих. А тут Ариша прямо бледная тень самой себя. Родителям же хоть бы хны. Зато медведь этот, будь он трижды неладен, теперь им вместо ребенка. Пылинки сдувают, обижаются, если про него скажешь что-то не то. Такое поведение, знаете, Елена, если бы я не так хорошо знала своих дочь и зятя, я бы подумала, что они связались с наркотиками. Это какая-то зависимость, право слово. Да нет, это уже просто эпидемия. Пробормотала потрясённая Лена. Чай Фаины Григорьевны давно остыл. На недоеденный сэндвич Лена даже смотреть не могла. Жан, так и не проронивший ни слова, еле слышно постукивал пальцем по опустевшей бутылочке из-под морса. «Что вы имеете в виду?» «Ярик. Ярослав, мой младший брат. Он вчера познакомился с мальчиком, который думает, что его игрушка оживает по ночам». «Вот как?» Оживилась Фаина Григорьевна. «Елена, а вы случайно не знаете, где живет этот мальчик?» «Где-то за библиотекой, чуть выше улицы Пушкина». Лена пожала плечами. «Точного адреса не знаю, не скажу, что я сильно интересовалась». «А точного и не нужно. Жан, вы понимаете, что это значит?» Фаина Григорьевна многозначительно изогнула бровь. «Моя гипотеза находит уже третье подтверждение!» Жан едва заметно поморщился. «Родные Фаины Григорьевны тоже живут на улице Пушкина, но ниже тебя, около фонтана. И Фаина Григорьевна считает, что проблема тут именно в улице. И еще считает, что я...» Жан замялся, явно не зная, как продолжить. «Эксперт!» Пришла на выручку библиотекарь. «Ложная скромность не красит вас, Жан. После того, что довелось пережить вам и вашим друзьям, вы настоящий эксперт в области паранормального, как бы ни раздражало меня это слово из бульварных газет. И что же, вы по-прежнему станете упорствовать, что улица здесь ни при чем?» «Да, многовато совпадений получается». Глядя на них, Лена ощутила пропасть у себя под ногами. До сего дня и даже до этой минуты отрицание давалось ей сравнительно легко. Жизнь подростка полна странностей. Одной больше, одной меньше, какая разница? Но сейчас перед ней сидели взрослые. Пусть Жан лишь немного старше, но уникальный опыт делал его взрослее, чем он был на самом деле. Растерянные люди. И что пугало Лену до дрожи в пальцах, они даже не представляли, как разобраться со сложившейся ситуацией. «А вы пробовали как-то... я не знаю». Лена попыталась отогнать гнетущее чувство. «Образумить своих родственников». Пронзительно мудрые глаза библиотекаря взглянули на нее поверх очков. «Извините, что вопрос на вопрос, но а вы, Елена, пытались как-то образумить своих родителей?» «Нет, но ведь они же уже...» «Большие», — мягко закончила Фаина Григорьевна. «Они уже большие. В их состоянии взывать голосу рассудка бесполезно. А чтобы отобрать эти проклятые игрушки силой, надо быть больше и сильнее их. То есть побольше, чем мы с вами. Увы, в плане физического взаимодействия на взрослых мы пожилые люди. Так же ограничены, как и вы, подростки. Я давно уже не могу поставить своих детей в угол или пожурить за плохое поведение». От тихого, спокойного голоса Фаины Григорьевны почва все быстрее уходила из-под Лениных ног. Если раньше она думала, что я могу изменить, то после этого разговора ее мысли трансформировались в панический вопль. «Я ничего не могу изменить!» Это удручало. Это убивало всякую надежду на то, что все рассосется само собой. «Так что же нам делать?» Робко спросила Лена. «Наблюдать!» По-военному коротко ответила Фаина Григорьевна. «Наблюдать, выжидать, искать то, что мы можем обратить себе на пользу. А найдя, действовать без промедления». Под конец этой емко-призывной речи щеки ее разрумянились. а сухенькие руки сжались в кулаки. В глазах металось пламя азарта, предчувствие грядущей битвы. Лене показалось, что глубоко в душе Фаины Григорьевны, приветствуя внезапное приключение, ликует бушующий шторм эйфории.